и они отсыпались. Одни сидели или лежали у ярко пылавших костров, подкидывая хворост и ветви можжевельника. Другие рылись в кострах, уже погасших и подернувшихся пеплом, от которых шел дух печеной репы, обычной пищи литвинов и горелого мяса. Между кострами виднелись целые горы оружия, сложенного неподалеку, чтобы в случае надобности воин легко мог схватить свою рогатину, кистень или топор. Глава с любопытством рассматривал эти рогатины с длинным и узким острием, выкованным из каленого железа, эти кистени из молодых дубков, усаженные кремнями или гвоздями, эти топоры с короткими рукоятями, как у польских секир, которыми были вооружены всадники, и с длинными рукоятями, как у бердышей, которыми сражались пешие воины. Часть мечей была из меди, но большинство — из доброй стали, которую привозили из Новгорода. Чех брал в руки рогатины, мечи, топоры, смолистые, обожженные на огне луки, и при свете костров испытывал их качество. Коней у костров было немного. Табуны паслись поодаль в лесах и на лугах под охраной бдительных конюхов. Однако знатные бояре пожелали иметь под рукой своих скакунов, и в лагере было несколько десятков коней, которым боярские невольники засыпали корм в ясли. Глава диву давался, глядя на этих необычайно низкорослых косматых лошадей с могучими шеями, таких странных с виду, что западные рыцари почитали их совершенно особыми лесными зверями, более похожими на единорогов, чем на настоящих коней. «Тут рослые боевые кони ни к чему», — говорил опытный Мацко, вспоминая былые времена, когда он служил у Витовта. «Рослый конь тотчас увязнет в трясине, а здешняя лошадка пройдет всюду, как человек». «Но на поле боя», — заметил чех, — «она не устоит против рослого немецкого коня». «Это верно, что не устоит. Зато немец и не убежит от жмудина, и не догонит его. Жмудские кони такие же резвые, как и татарские, а может, еще резвей. Все-таки удивительно мне это. Видал я пленников татар, которых привел рыцарь Зых в Сгожелице. Все они были небольшого росточка, такого любая клячонка поднимет. А ведь жмудины — рослый народ. Народ этот был и впрямь дородный. При свете огня из-под шкур и кожухов виднелись то могучие плечи, то широкая грудь. Парни были как на подбор — жилистые, костистые, высокие. Вообще они были выше жителей других литовских земель, так как обитали в более плодородной местности, где голод, поражавший иногда Литву, реже давал себя знать. Зато они отличались еще большей дикостью, чем литвины. В Вильно был великокняжеский двор. Туда стекались священники с востока и запада. Прибывали посольства, наезжали иноземные купцы. Поэтому жители Вильно и его окрестностей немного освоились с чужеземными обычаями. Здесь же иноземец появлялся только в образе крестоносца или меченосца, несущего в глухие лесные селения огонь, рабство и крещение кровью. Поэтому все в жмуде было более грубым и суровым, более близким к старым временам, более враждебным новшествам. И обычай старый, и старые способы войны, и закоренелость языческих верований, ибо поклоняться кресту жмудина учил не кроткий, глашатай благой вести с любовью апостола, а вооруженный немецкий монах с душой палача. Скирвойло и знатные князья и бояре последовали примеру Ягайла и Витовта и были уже христианами. Остальные, даже самые простые и дикие воины, смутно чувствовали, что прежней их жизни и прежней их вере приходит смерть, конец. Они готовы были поклониться кресту, лишь бы только этот крест не возносили ненавистные немецкие руки.